Да, но прибыл мой супруг. Мать, к счастью, он не встретил. Пройду к себе, пока меня он не заметил. Буду ждать его. А я тут подожду. С ним поздороваюсь и тотчас же уйду. Поговорите с ним о свадьбе Марианны. Боюсь, не понутру Тартюфы наши планы. Уж верно, неспроста так медлит мой отец. А речь о счастье для четырех сердец. Коль будет отдана моя сестра Валеру, так за его сестру я, по его примеру, посватаюсь. Тихо, идет. Вам лучше помолчать. Да. Дарина! Дарина! А, Шурин. Здравствуйте. С приездом, милый зять. Дарина! Сейчас приятного поди в деревне мало. Милый брат, позвольте мне сначала пораспросить, что здесь случилось. Ведь меня ведь был в отсутствии, шутка ли? Два дня. Дарина! Дарина! Ну? Ну, расскажи о новостях, мне правда. Что вы тут делали? Здоровы ли домочадцы? Да вот у госпожи позавчера. Так вот. Да. У госпожи позавчерашний день вдруг приключился жар и страшная мигрень. Ну, а Тартюф? Тартюф? По милости Господней, еще стал здоровее, румяней, здоровей. Ай, бедный. Так у нее болела голова, что госпожа под вечер чуть была жива. Хоть вышла к ужину, вовсе есть не стала. Ну, а Тартюф? Тартюф наелся до отвала. С благоговением окинув взором стол, двух жареных цыплят, окорок, упцом. Ай, бедный. Госпожа страдала все жесточе. И не сомкнула глаз в течение всей ночи. То жар ее томит, а то озноб трясет. Я с ней маялась всю ночку напролет. Ну, а Тартюф? Тартюф. Ага. С трудом, прикончив ужин, решил он, что покой его утробе нужен. От всяческих земных тревог себя храня в постели пуховой храпе. Да делать я. Ой, бедный. Госпожа, вняв общим настоянием, позволила лечить себя кровопускание. И бодрость прежняя к ней возвратилась вновь. Ну, а Тартюф? Тартюф. Когда пускали кровь, ей, сударь, не ему, не двинул даже бровью. Желая возместить ущерб ее здоровью, за завтраком хватил венца, стаканов 5. Ой, бедный. Да. А теперь тут снова тише благодать. И я спешу скорей, чтобы сказать два слова о том, как радовать, что госпожа здорова. Я спешу сказать два слова о том, как радовать, что госпожа здорова. Она же вам в лицо смеялась, милый брат. И пусть мои слова даже прогневят, но перед вами все-таки лукавить я не буду. Нельзя не осудить столь странную причуду. Как этот человек забрал над вами власть и можно под его влияние так подпасть, чтобы забыть про всех? Я понимал, когда вы кров дали бедняку. Шурин, вы не правы. Ведь вы его еще не знаете. Не знаю, может быть, но видел. А меж тем, в подобных случаях я доверяюсь глазу. Лишь познакомитесь получше с ним, и сразу его приверженцем вы станете навек. Вот человек, вот он человек. Человек, и я счастлив. Мне внушил глагол его могучий, что мир является большой навозной кучей. Сколь утешительна мне эта мысль, мой милый брат, ведь если наша жизнь лишь гноище и смрад, то можно ли дорожить хоть чем-нибудь на свете? Теперь пускай умрут и мать моя, и дети пускай не моргну. Да, это чувство впрямь на редкость человечно. Я повстречался с ним и возлюбил навечно. Он в церкви каждый день молился, блядь, меня в порыве набожном колени преклоня. То излетали вдруг из уст его стена, не то руки к небесам он воздымал в слезах, а то подолгу ниц лежал, лобзая прах. Когда я выходил, бежал он по проходу, чтобы в притворе мне... Вот мне подать святую воду. Я выспросил его слугу, ему во всем хозяин образец. Он мне признался в том, что бедствуют они. Ну, нет средств на пропитание. Тартюфу предложил я. С помоществования, однако, он пенял на щедрость хлеб твоих. Не стоит, дескать, он благодеяний сих и в скромности своей. Довольствуясь немногим, излишек отдавал он сирым и убогим. Вняв небесам приют, я предложил ему... И счастье с той поры царит в моем дому. Тартюф! Тартюф! Во все дела со мной вникает вместе. Стоит на страже он моей семейной чести. Ревнивее он, чем я. Чуть кто к моей жене с любезностями тотчас доносит мне, как добродетель, какого пол смирения себе же самому вменяет в преступление ничтожнейший пустяк, безделку, чепуху. Вот, за молитвою поймал на днях блоху, так приносил потом он небу покаяние, что раздавил ее без чувства сострадания. Небу покаяние, что раздавило ее без чувства сострадания. Как вам не совестно? Что за галиматья? Вы верно шутите, ушам не верю я. Так может поступать лишь плут или безумец. Опасные слова. Вы, Шурин, вольнодумец. По вольномыслиям давно заражены. Я вам твердил 100 раз. Понять бы вы должны, куда вас придет столь скверная дорога. Все вам подобные, а их, к несчастью, много, поют на этот лад. Нет. Вы слепы, и у вас одно желание, чтоб все лишились глаз. И потому вам страх внушает каждый зрячий, кто думает и чувствует иначе. Он вольнодумец, враг. Кто дал отпор ханже, тот и наладался в кощунстве, в мятеже. Но я вас не боюсь. Кривить душой не стану. Я предан истине, и не слуга обману. Уже праведники есть, как есть лжехраблецы. Во хвасту не лежат отважные бойцы, а праведники те, кто подают пример нам, не занимаются кривлянием лицемерным. Уже лишь разница до вас ни за какой межвере истинной веры показной. Как не сумели были водить от сказки, как не смогли лица водить от маски, как вы не поняли, где тот, где твердый путь, где вывесил, где я, где видимость, где суть, как правду спутали вы скрипы и ответы, червонец спорили с фальшивой монеты. Да, в большинстве своем мы чудаки, часто действуем природе вопреки. Зачем мы разуму дать не желаем веры, почему нигде, ни в чем у нас нет веры? Порой наш замысел прекрасен и велик, но начинаем мы выбить с плеча и вмиг переусердствуем, и добрую основу испортим, извратим. Фух. Ну, это так я, к слову. Да, уж где тягаться нам, с философом таким? Во всем вы следующий, вас суд не погрешим в окладе с мудрости, пророк. В сравнении с вами все прочие должны считаться дураками. Не кладезь мудрости, я, сударь, не пророк, и вовсе не хочу вам преподать урок. Не столь уж я учел для этого занятия, но ложь от истины умею отличать я из добродетелей. Всего больше чтобы за их помыслу, святую чистоту и благородие не знаю. Я пример, чем люди, в тех сердцах горит живая вера, и нет, поэтому на свете ничего противнее, чем ложь, притворство, крышество не стыдно ли, когда святоши облаченные, бездушные лжицы, продажные витии, в одежде святости, кощунство, нельзя все, что нам дорого, все, втаптывают вверх, когда стяжатели в соперничестве я, а лучше совестью, как мелочим товаром, и очи закатив, принявший пустый вид, гадает, то и чем, да то и нагодит, когда не спешат с тезей благочестия, а перед ним деньги и понесут, когда святники, без совести, без чести, личины святости, скрывая жажду мести, дабы вернее сгубить того, кто им явил, в обязан бунтать против высших сил таких притворщиков, немало в наше время, однако решить нетрудно, это племя от праведных людей, а праведники есть! Не мог бы легко пример вам привезти. Хотели стуну взять, Арон, ты Приандра. Давайте где Мальсида и Критандра. Вот люди. Вот с кого брать надо бы пример. Боюсь, что ваш Тартюф шит на иной манер. И праведность его пустое лицемерие. Не слишком легко вошел к вам доверие. Вас обманул его благочестивый вид. И все то золото, поверьте, что блестит. Вы все сказали? Да. Тогда слуга повторит. О, постойте же. Время достаивать спорный. Сейчас я о другом. Я слышал, милый зять, что за Валеру дочь хотели бы отдать. Да. Вы назначили ему день свадьбы. Назначил. Или... Почему вы свадьбу отложили? Да так. У вас другой есть план, любезный брат? Намерены вы слово взять назад? Не то чтобы назад. Ты нет для брака препятствий никаких. Да как сказать? Однако вы уклоняетесь. Валер меня просил. Просил я вчера. Он мил вам или не мил? Что мне сказать, когда придет он за ответом? Что пожелаете? Я должен дать ответом, как вы поступите. Мне не было совет. Вы слово держите, ответьте, да или нет. Прощайте. Ой, боюсь, что этот брак химера. Мне нужно сей же час предупредить. Валера! Валера! Дитя мое! Отец! Дитя мое, необходимо нам потолковать вдвоем. Что ищете вы там? Хочу увериться, что посторонних нет. Поговорить с тобой мне нужно по секрету. Нет никого. И так до нынешнего дня всегда безропотно ты слушалась меня. В своей отеческой любви, границ не зная, о благе о твоем заботился всегда. Не всех дороже была отцовская любовь. Отлично сказано, лишь мне не прикослось, навеки сохранишь мое благоволение. А поэтому лишь отец мечтает каждый день. А подуши тебе наш гость, Тартюш. Мне? По душе? Свой долг дочерний вспоминув, подумай, ответ правдиво и свободно. Не знаю, батюшка, как будет вам угодно. Прекрасные слова. Итак, дитя мое, образчик совершенства Тартюхи обретя, его вознаградить должны мы по заслугам, его полюбишь ты и назовешь супругом. А? А? Что значит «а»? Как это? Да о чем? Ведь я слышу, что это вы о ком? Что, что? Кого вознаградить должны вы по заслугам? Кого я полюблю и назову супругом? Что, Тартюху? Но его я вовсе не люблю. Ну, полюбишь, дочь моя, раз я тебе велю. Ну, да. До сих пор мы только время тратим. Женившись на тебя, Тартюх не станет зятем. Мы породнимся с ним. Знай, это мой приказ. И по твоим глазам сужу я. Подслушивать? Ну-ну. Я вижу, любопытство способно довести вас, женщин, до бесстыдства. Соседки-кумушки пророчат этот брак. Только что мне не верится никак. Кто это выдумал? Я распустил по свету, ума не приложу. Призвать бы их к ответу. Веришь, стало быть, этому? Ничего. Хотя бы изволили вы даже присягнуть. Дай срок уж, я тебя уверю, баламутку. Ну да, как бы не так. Вот отмочили шутку. На ветер слова бросать я не привык. Да, да я не шучу.